что выросло, то выросло, Саша и тактичность рядом не стояли. А вот термин «токсичность» еще неизвестен, думаю, на примере мелкой его ввести в обиход, образно и понятно будет. А между тем, гомонящие пассажиры, севшие в Байкаше, стали громко, на весь автобус пересказывать последние новости, сразу же привлекшие всеобщее внимание. Панкратиха то повешалась на дысь, на люстре из чешского хрусталя, ой что деется то, что деется. Видать, немаленькую кубышку у ей отобрали. Вступила вторая тетка, прямо хор плакальщиц какой-то, вроде и повода для веселья нет в суициде, а тетки довольные. Что красноречиво говорит о отношении окружающих к этой самой Панкратихе. Там же и Бахиес подключился, стали выпытывать, от Келлю ей столько денег скопилось, которые украли. Честный человек ничего от органов скрывать не будет, и в петлю не полезет. Пассажиры лицемерно согласились со словами выступившей последней теткой, но по рожам было видно, каждому есть что скрывать. Нормальный человек в отношениях с государством во все времена придерживается принципа «был бы человек, а статья найдется». Чем меньше о тебе знают власть придержащие, тем меньше вопросов со стороны соответствующих органов. Правда, в 21 веке, во времена расцвета соцсетей и интернета, то ли органы стали работать спустя рукава, то ли народ тотально поглупел, утратив инстинкт самосохранения. По крайней мере, работу для правоохранительной системы люди облегчили, добровольно из песни выкладывая всю подноготную о себе, да еще и в режиме реального времени. В Энске, на автовокзале, из автобуса вынесло, словно волной. Да чего же хорошо на улице, несмотря мерзопакостную погоду. Закрутил головой в поисках новой машины, не боясь ошибиться. Транспорта на улицах было не в пример меньше, чем я привык видеть. Странно, вообще машин не видно, не то что новенькую копейку, встретить ведь обещали. «Ваня, идите сюда». Из-за угла автостанции неторопливо прихрамывал Дмитрий, призывно махая рукой. «Давайте сюда на остановку, пока я до вас доковыляю». Вблизи разглядел, что помимо хромоты, Дима обзавелся несколькими фингалами и ссадинами на лице, свеженькими, как минимум, полученными вчера. Зато тут действительно крытая остановка и нет дождя. Новой машины, впрочем, тоже нет. «Тут такое дело, Вань», извиняющимся тоном начал Дима. «Ты не думай, вечером вас, как и обещали, доставим на машине. На Андреевской, новое все, пока в ремонте. Вы че, в аварию умудрились попасть?» — проявил я чудеса дедукции. «Все живы хоть?» «Да нет, какая авария, сходили вчера за орехами. И нам досталось, и мы раздали». То и дело запинаясь, девчонки мешали своим присутствием, не давая использовать привычные идиомы для связки слов. Дима рассказал, как они вчера сходили на базар. Поначалу все шло по задуманному, и орехи были, и деньги. Но решили поторговаться, и процесс слегка вышел из-под контроля, перейдя в стадию нелицеприятных высказываний в адрес оппонентов с обеих сторон. А горячих гостей с юга черт дернул оскорбить парней по-своему, наверное, надеялись, что те не поймут. А они поняли, все-таки не просто в Афганистане служили, но и культурно обогащались, так что завязалась драка, в которой наши, несмотря численное преимущество противника, изрядно наваляли шерстяным торговцам, не следящим за языком. После чего с победой ретировались с поля боя и, выйдя с территории базара, уселись в машину. И тут подоспела братская помощь, вызванная горячими и вспыльчивыми южанами со всего базара. Там их человек 15, этих черножопых выскочило, еще не битых. Жестикулируя, рассказывал Димон: «Мы уехать хотели спокойно, чтоб никого не калечить. Так у них ума хватило в машину камнями начать кидаться. Лобовое менять придется, жестянщику платите за покраску теперь, в натуре обезьяны». Второй раунд тоже закончился безоговорочной победой наших, правда, далась она высокой ценой. Трое парней, включая Колю, Володю и пока еще незнакомого мне бойца, сейчас обретались в больнице. «Жить будут», — оптимистично заявил Димон. «Этих зато 8 человек госпитализировали, мы под конец перестали стесняться, ломать их стали. Эх, вырвалось у меня, не могли меня подождать, вместе бы сходили». «Ты чё, Ванька?» — усмехнулся Дима. «Там здоровые взрослые мужики, с камнями и палками, куда тебе?» «А Ваня их по башке, арматурой», — заступилась за меня Саша. «На, не, ну если арматурой, тогда совсем другое дело». Покладисто согласился Димон и подхватил Сашу на руки. «Ничего ты выросла, Шурка, с Нового года, бойцом растешь, да, да». Мелкая млела от внимания, но последнее слово все-таки оставила за собой. «Я не Шулка, а Саша Ксандла». А я, как сказал, опустил ее бережно, при этом поморщившись, нелегко далась победа. «Александра, а Шурка, это сокращено, в бой уже не будешь время терять», выговаривая длинное «Александра, а Шурка», козырный позывной. В общем, планы проведения культурного досуга пришлось подкорректировать. Для начала отправились в районную больницу, какой-то злой рок надо мной тяготеет, нельзя в город приехать и мимо медиков пройти. Дождались автобуса городского, доехали до больнички, купили всем мороженого. Дима предложил не тащить девчонок в рассадник инфекции и юдоль покалеченных, где для них не было ничего интересного. Выделил им 20 рублей двумя красными десятками, со словами: «По магазинам пройдитесь, ни в чем себе не отказывайте, через полтора часа встречаемся в фойе у регистратуры, потом поесть зайдем в столовую». Коля с Вовкой нам обрадовались, заодно познакомился с другим их товарищем, Степой. А вот те несколько текстов, которые я привез, изрядно озадачили Колю, вернее, с парой первых, самых простых, никаких проблем не возникло, я как мог, постарался напеть. Колян, что-то для себя поняв, довольно улыбнулся и сказал, что сделают, но еще желательно нужна будет моя консультация. А вот над третьим, вспомненным мною и воспроизведенным на бумаге текстом, бились все оставшееся время, до прихода девчонок. Кое-как Коля уяснил, как я слышу исполнение этой песни, и то примерно, так что как выпишут их, ждут меня, будут вживую пробовать исполнить, а я подскажу, так выходит или нет. Хорошо еще, что незнакомый им пока музыкальный жанр в стиле рэп, не пришлось объяснять, речевки и речитатив здесь давным-давно известны и широко используются. Вон, Коля заулыбался, прикрыл глаза и замычал что-то вполголоса, уже ищет варианты исполнения, прикидывая варианты в голове. Без женского общества и Димка перестал стесняться в выражениях, и остальные парни не особо себя сдерживали, так что за время посещения дополнил картину вчерашней эпичной битвы. Естественно, это происшествие не прошло мимо внимания милиции, но к моему глубочайшему удивлению, наших никто не спешил клеймить русскими фашистами, крепить по статье 282 и подключать центры. Впрочем, сейчас пока и статей таких нет, и главного управления по противодействию экстремизму, и мне это нравится больше, чем многонациональная политика в 21 веке. В общем, участников вчерашней драки на рынке из Южан, кого не госпитализировали, задержали до выяснения обстоятельств, вполне возможно, что не за горами и возбуждение уголовного дела, причем не в отношении наших, которые и в меньшинстве были, и пострадали материально, машина по крайней мере, требует дорогостоящего косметического ремонта. Димка вот гуляет на свободе и ничуть не волнуется. ОПГ, стыдливо именуемые в нашем времени диаспорами, здесь еще не опутали своими щупальцами правоохранительные органы и властные структуры. Утром в клуб уже подъезжали с их стороны, Дима ставит больных в курс происходящего, ну и я, получается, непроизвольно грею уши. Извинялись, просит миром дело решить, на себя ремонт ласточки берут, оплачивают все издержки. И привезли своей продукции несколько ящиков, там все, и орехи, и изюм, и сухофрукты. Пацаны довольные, а пару ящиков я отложил в деревню, Орлену сегодня отвезем. Все-таки благодаря Ваньке так получилось, это он удачно орехов попросил. Парни смеются, предлагают мне не стесняться в следующий раз и просить всего, чего пожелаю, и уверяют Димона, что не против решить дело полюбовно, при достаточных извинениях со стороны охамевших базарных торговцев, и с соответствующей компенсацией, чтоб впредь головой думали, кому и что можно говорить. Мне, заинтересовавшемуся, что за клуб всплыл в разговоре, Коля охотно рассказывает: «Мы на общественных началах военно-патриотический клуб продвигаем, при поддержке ДСАФ секцию мотокросса организовали, молодежь подтягивается помаленьку неравнодушная, а дальше больше в планах. Сейчас вот группу музыкальную создадим. Помещение, конечно, нам выделили не очень, но ничего, приводим в порядок, обживемся. А мне внезапно становится стыдно за свои шкурные интересы и планы, как без особых потерь пройти через 80-е. Может, есть еще время что-то изменить, пусть не глобально, но хотя бы в рамках города области, люди еще не оскотинились, нет тотального равнодушия и хатоскрайничества». И рвать жопу из-за денег в прямом и переносном смысле, еще не стало полуофициальной идеологией. Девчонки пришли вовремя, Саша аж сиял от удовольствия, Лена выглядела такой же довольной, хоть и сказала, извиняясь: «Мы не удержались и все потратили, я верну потом». На что Дима только махнул рукой, чтоб не брали в голову. «Мы фломастеры взяли». Ликованию мелкой не было предела. «И мне их надолго хватит. Они когда писать перестают, я их спиртом умею оживлять». «Знаешь, Александра, от Димы, как и от парней, немного попахивало перегаром. Или на базар пошли в подпитии, или после отмечали победу, до визита в больницу. Все мы иногда немного такие фломастеры». Глава 20. «Матушка ты моя». В голосе бабушки моей, Антонины, столько сострадания и надрыва, словно я не пасти иду, а гонит меня по этапу. В Сибирь пешком, на 10 лет без права переписки. Я бы еще понял, будь она из интеллигенции городской, в энном поколении. В свои неполные 14 я уже на полголовы возвышаюсь над ней, старушкой, рожденной в начале 30-х, подростком, всю войну батрачившей в тогдашнем колхозе, и мне дико неудобно. Все-таки я не босиком пасу, не впроголодь, да и деньги вполне приличные положены за работу, по 3 рубля с каждой головы КРС в месяц и по рублю с барана, коз малочисленных сельские в табун не отдают, да и пастухи ни под каким соусом с ними не связываются. Из рассказов родственников знаю, что Великая Отечественная и здесь, в глубоком тылу, далась тяжело. Работали невзирая на возраст, без всяких скидок, а жили не очень, руководствуясь лозунгом «Все для фронта, все для победы». История, как младший брат бабушки, несколько зим промышлявший вьюнов в незамерзающей речке, с помощью самодельной остроги, потрясла. Это как же надо голодать, чтоб есть рыбу, на которую никто из речных обитателей не прельщается. В эту же строчку лебеда, корни лопуха и прочее, ели все, представляющие какую-либо питательную ценность. После таких рассказов прочитанные мемуары иной творческой интеллигенции, страдавшей в эвакуации где-нибудь в Ташкенте, заиграли новыми красками. Их превозмогания для моих родственников в войну были пределом мечтаний. Бабушка протягивает мне теплый газетный сверток, опять пирожков напекла, не иначе, обнимает и, стараясь это сделать незаметно для окружающих, мелко крестит. Дает наставление: остерегаться волков, смотреть под ноги и во всем слушаться дядю Пашу. Нетерпеливо переминаюсь, выслушивая эти немного наивные советы. Ну какие волки летом, они сами, как огня, людей боятся. Но чтоб не расстраивать бабушку, во всем соглашаюсь, поглядывая по сторонам на собирающийся табун. Уже третья неделя пошла, как после 9 мая первый раз вышел на работу, обвыкся, и теперь дядька мне доверяет собрать скотину с этого конца села. Сам он встретит меня у райповского магазина нашей Каменки, и дальше вместе неторопливо погоним все увеличивающееся стадо за деревню. Село, как я уже говорил, большое, поэтому табуна в нем два, наш и центровский. Дядьке, по всей логике, с руки было бы центровский пасти, я еще в том году недоумевал, зачем он с нашим связался, такой крюк делает. А сейчас понял, как только начали пасти и собирать деньги за выпас. У дяди Паши общая тетрадь, Гроссбух целый, где все расписано, хозяева, принадлежащая им скотина и графы по месяцам с оплатой. Этакие эксели эпохи доинформационных технологий, главное, все наглядно видно, кому, когда и сколько платить. А вот с оплатой, как выяснилось, время от времени возникают трудности. Сегодня, Михалыч, твою овцу волки задерут. Дядька информирует злостного неплательщика, попыхивая дымком сигареты. Я тоже, пожалуй, заднюю ляжку отчекрыжу, шурпу с Ванькой сварим, а остальное пусть доедают. Да заплачу я, Павел Александрович. Страдальчески кривит лицо пресловутый прижимистый Михалыч, под смех соседей. Вот зарплату получу и сразу тебе. Дядя Паша в вопросе оплаты принципиален, даже родственникам никакой скощухи. Но есть и у него пунктики, так с нескольких пожилых стариков он не только денег не берет, их даже в Гроссбухе нет. И несколько молодых мамаш-одиночек с детьми тоже проходит мимо официальной документации, но тут, как я подозреваю, он к ним по ночам похаживает. Не мне его судить, конечно, лишь бы по любви и к взаимному удовлетворению. Я и сам тут обжился, освоился, и как сняли с руки повязку, недвусмысленно заявил права на Елену мою Сергеевну, среди сельской молодежи. Два раза пришлось подраться, больше желающих не наблюдается. А та охала-ахала, выговаривала мне, что это не культурно и недостойно советского школьника, а в глазах такая радость плескалась. Собрав стадо и выгнав его за околицу, неспешно миновали овраг и кладбище сельское, остановились у кустов в поле на первый привал. Впереди долгий, около 4 километров, путь до реки. Тут у нас небольшой лагерь, неказистый шалаш, очаг из камней и запас дров, варим с дядькой кофе настоящий, перед дорогой. А стадо в это время на попечении Канта с Гигелем и их матери Найды, редкостной и отмороженной безжалостной суки, которая даже лосей не боится. Во время загонной охоты без всякого страха гонит лося, лая на него с пеной изо рта и нет-нет, вцепляясь сбоку зубами. Кличка Найда у нее, партийная, дядька ее иной раз, забывшись, Надеждой Константиновной называет. Дядя Паша священно действует с кофе, на траве вокруг поблескивает утренняя роса, воздух свеж и зябок, еще 7 утра нет и на дворе конец мая. Это ближе к обеду пригреет, придется снять штормовку и скотав, засунуть ее в рюкзак. А пока, сижу нахохлившись, грея ладони у небольшого костерка, обдумываю, чего я успел добиться за время своего пребывания здесь. Главное, конечно, это Лена. Наползает мечтательная улыбка сразу и мысленно я уже не здесь, а вечером в селе. Взялась она за меня таки плотно, ненавистная алгебра начала поддаваться под ее чутким руководством. И даже, если честно, уже не стала такой ненавистной, ну и мотивация, в виде моей подруги, бьющей по рукам и строго говорящей, только после занятий, зашкаливает. В город, до того как начал пасти, ездил как на работу. Коля привлек к созданию музыкального ансамбля несколько музыкантов, таких же как и он, повернутых на музыке, я в меру своих сил, накидал им текстов, что не смог вспомнить, совместными усилиями привели в удобоваримый вид, так что не за горами запись первого магнит-альбома, это тоже я постарался, капаю на мозги коллективу, что не стоит стремиться к официальному признанию и пробиваться на эстраду, лучше пустить в народ записи и слава обязательно найдет героев. Парни со мной соглашаются, с некоторыми песнями и впрямь, не до покорения эстрады, лучше в тени пока держаться. Я ведь кое-что из репертуара сектора газа вспомнил, не те хиты, с обилием мата, а демобилизацию, туман и лифе, да простит меня Юра Клинских, и так, по мелочи, на полноценный магнитоальбом, впрочем, потянет это мелочи не все еще влезет, парни с головой ушли в работу. Коля в восторге от своего поливокса, а я, услышав звучание этого агрегата, понял, на чем делали свои первые альбомы братья Самойловы из Агаты Кристи. Он и своим внешним видом впечатление солидное производит, сразу видно, при его создании вдохновлялись милитари тематикой. На броне Птра он бы смотрелся вполне органично, под аккомпанемент канонады и грохота разрывов. И вместо дымогенератора... Огонь и дымы от попадания осколочно-фугасных по местности. И дядя Паша внес свою весомую лепту, щедро делится с парнями своими записями, те тоже в восторге от его коллекции, просвещаются и затем пытаются воплотить услышанное на репетициях. А незадолго до открытия сезона, перед тем, как выйти пасти, дядька ездил с парнями в Челябинск, на все выходные. Коля с музыкантами тоже прибарахлился, что-то из инструментов взял, а дядька привез очередное пополнение фонотеки, и среди новинок, обнаружив пластинку с надписью «Dire Straits, Brothers in Arms», я не смог сдержать ликующего возгласа. Yes. Удостоившись от дядьки очередного подозрительного взгляда, ох, чую, рано или поздно придется объясняться, а пока постарался развеять его подозрения, сказал, что первая пластинка у них очень понравилась и от этого ожидаю большего, еще бы не ожидать, там среди названий песен, помимо одноименной с альбомом «Money for Nothing Your Latest Tricks», «Сафарова» и «Walk of Life». Дядька со скепсисом и изрядной долей недоверчивости выслушал объяснение моего очередного прокола и поставил пластинку, а после первой стороны, подключил магнитофон. Чего зря слушать, надо нашим музыкантам записывать, прав ты, Ванька, это что-то с чем-то, с неожиданной стороны открываешься, я то думал, что твой потолок, это гоп-стоп, мы подошли из-за угла. К счастью, дальше тему развивать не стал, в тот вечер мы несколько раз прослушали этот винил от и до, и записали его, это правильно, пусть парни слушают, вникают и перенимают, они у меня на следующем альбоме лирику Клинских запишут. Представил Коляна на сцене, за брутальным поливоксом, первые аккорды и голос, выводящий, сигарета мелькает во тьме, ветер пепел в лицо швырнул мне. И обугленный фильтр на пальцах мне оставил ожог. Скрипнув сталью, открылась дверь. «Ты идешь, ты моя теперь. Я приятную дрожь ощущаю с головы до ног. И все, баста на этом, больше репертуар сектора газа трогать не буду. и так бессовестно обобрал. Буду надеяться, что Юра парень талантливый, еще что-нибудь напишет, не в пример гениальней, а мое вмешательство хоть немного, да изменит эту ветку реальности. Глядишь, услышу совсем другую музыку и песни. Через несколько дней работы под Паском, притащил с собой обрезок трубы в лагерь реки. Мы там, в силу специфики, большую часть времени проводили. После 10, сопровождая неторопливо жующих на ходу животных, добирались до стоянки, где скотина пила воду и тусовалась на берегу, то заходя попить, то возвращаясь на берег, к сочной луговой траве. И ближе к 4 вечера, щелкая кнутами, собирали табун в компактную группу и с помощью лайк, названных в честь немецких философов, направлялись обратно в село. 6 часов дневной сиесты получалось, спасибо Канту с Гегелем, можно было заняться чем душе угодно. Дядя Паша обычно после сытного обеда, приготовленного тут же на костре, пару часов дремал, потом валялся в шалаше с книжкой. А для меня было раздолье и полная свобода действий. Хоть рыбач, хоть читай с дядькой в шалаше, в дождь только это и оставалось, или крути хвосты коровам, если совсем со скуки заняться нечем. Вот я и приспособил кусок трубы между двух рядом стоящих деревьев. Турник получился не хуже, чем на спортивной площадке. И вначале нехотя и со скрипом начал заниматься, а затем, под язвительные дядькины замечания, сцепил зубы, вошел в азарт и каждый день по часу предпринимал к турнику подходы. И подтягивания уже до 16 раз освоил, и выход силы делал. Ну а нагрузку на ноги я утром и вечером давал, пока шли. Несмотря на неоценимую помощь писели, приходилось и самому побегать, и дядька чем-нибудь озадачивал. То свежих грибов насобирать для дома, для семьи, то крюк в сторону сделать, срубить в лесу на березе нарост чаги. А сегодня у нас на стоянке были гости, от рукотворного очага из природного камня курился дымок. Я было встрепенулся, но заметив усмешку дяди Паши, успокоился. Мало ли у него какие дела, браконьерские скорее всего, раз ведет себя как ни в чем не бывало, знакомые там, возможно, что и оговоренная встреча. Так и оказалось, подойдя поближе, увидел стоящий неподалеку от костра Днепр прадеда, а там разглядел и дядьку Андрея с его сослуживцем Васей. Вот Андрея не я, не Саша, дядькой не звали, всегда только по имени, он самый младший сын у Орлена, 20 ему всего с копейками. Здорово, мужики, радостно поприветствовал я их. Они, походу, вчера приехали вечером, ночь тут ночевали, и судя по неприветливости и кислым мордам, оторвались по полной, как же я их сейчас понимаю. Но вот мне этого всего и в той жизни хватило, так что в этом времени твердо настроен не пить, не курить и вообще, начинать с чистого листа, так начинать. Парни вместо бодрого здрасти что-то неразборчиво пробурчали в сторону и продолжили вяло копошиться у костра. Андрей снял брезентовую накидку с мотоцикла и принялся встряхивать, громко хлопая и заставляя стадо пугливо жаться от нас ближе к воде. Засмотрелся на дядьку, тут то меня избил Васька с ног подсечкой, мордой в дерн и заломал руки за спину, а затем на голову родной дядька накинул тот самый брезент, который только что встряхивал. «Вот не пидар ли ты, Андрюха, после этого еще дядя Степа». Негодованию моему не было предела, еще меня, в завершение всего, подтащили к шалашу и привязали к березе. «Ты не обижайся, Вань, но мы к этому разговору больше недели готовились», — рассудительно сказал Вася, заботливо проверяя, надежно ли я зафиксирован. «И про Джуну Давиташвили почитали, и литературу всякую про сверхъестественное. Ну знаешь же, необъяснимые случаи, как человека током пизданет, так он на иностранных языках начинает разговаривать или еще чего, на вроде тебя. Вы ему, главное, брезент покрепче закрепите, чтоб не слетел», — посоветовал второй дядька, Паша. «Вот ведь иуда, а то ведь как мессинг может, загипнотизирует и пойдем топиться в присядку. Нормальный пацан, в его возрасте не может с удовольствием слушать вторую венгерскую рапсодию Листа. Я сразу понял, что не наш это Ванька, а у тебя у самого-то откуда такое непотребство, Паш?» — вкрадчиво спросил Андрей. «Ладно, голоса слушать по ночам, это я еще понять могу. Оттуда подсунули в конверте вместо битлов. Не выбрасывать же теперь, да не вырвется он», — успокоил всех Васька. «Я грамотно зафиксировал, даже если, как это окажется, американский оборотень в Лондоне, и тогда не вырвется. Вы чё, мудилы, видик в Челябе купили? Сам я вырваться не мог, да, но вот у меня вырвалось. Вам бы с деньгами тихо сидеть и не отсвечивать, а вы и машину взяли, и синтезатор, и вот видик теперь. Как там с самоубийством Панкратихи? Главное, в расследовании на самих себя не выйти, да морализаторы, мля, скрутили пацана, родственнички хуевы. А я говорил, что дело темное, торжествующе воскликнул Андрей. А предупреждение о Чернобыле, это только один штришок к портрету. При мне написанное, причем в самом начале апреля, когда еще совсем ничего не предвещало. Давай, Ванька, колись по-хорошему. С другой стороны подступился дядя Паша. Тебя как током шибануло, как подменили. Ну и племянник все-таки, сами хотим разобраться, по-свойственному. Не в дурку же или на опыты тебя сдавать, родная кровь, сами промеж себя порешаем, что с тобой делать. Порешают они, блять. Как бы в результате этого решения меня в этот самый брезент еще крепче не замотали, да Каменюк несколько добавив. Там как раз выше по течению омут у чертова камня глубочайший, с полкилометра будет, на мотоцикле несколько минут доехать. Попал, попаданец, подвела самоуверенность, недооценил окружающих. Надо как-то аккуратнее объясниться, вон они какие нервные, тут и помимо омута хватает карстовых провалов. Ванька я, Ванька, мрази ебаные, развяжите. Сейчас, шнурки поглажу и развяжу. С готовностью отозвался Андрей, юморист. Так давно никто не шутит. Давай по порядку, а не то про то, что ты, Ванька, будешь главврачу объясняться в психоневрологическом диспансере. Покайся, Ванька, как на духу. Принялся ласково увещевать дядя Паша. Нам, думаешь, не страшно, ты же вон, с Шуркой живешь и с Нинкой, а вдруг у тебя чего там перемкнет? Не таись, колись, что с тобой происходит? Не бьется твое поведение с манерами пацана сопливого, такое иной раз проскальзывает, что оторопь берет. Я тебе отвечаю, что все по справедливости и совести решим. Поэтому и сами подступились. Страшно им, надо полагать. А мне вот весело, особенно когда связали и в кокон запеленали. Еще и два мента, такие в силу специфики, фальшь на глаз отличают от правды. Запеленали, демоны, свободу попаданцам. Вы каких фильмов с Видиком взяли? Там нет такого, «Назад в будущее» называется. Как не оттягивай процесс с признания, а на диалог идти придется, я в конце концов, проголодался зверски. Надеюсь, до моей ликвидации дело не дойдет. Не, такого не было. Немного растерянно отзывается Васька. Зловещие мертвецы взяли, с Брусла им два фильма, «Рымба», про ветерана вроде нас и еще всякое, тебе по сроку службы не положенное. Че мне там не положено, срываюсь я в ерничанье. Даст ты сфантастишь с волосатыми пиздами. Так это прошлый век, такая порнуха и на любителя. Ладно, эту-то ведь смотрели, Алису Селезневу, которая из прекрасного далека. Через полчаса меня развязали, сидим возле костра, хлебаем уху из наловленной еще вчера парнями рыбы и разговариваем. Мужики, историю о том, что в тело и сознание Ваньки попало сознание взрослого из 24-го года будущего века, приняли без сомнений, даже переглянусь с облегчением, словно бы говоря друг другу. Ну я же говорил, не очень, выходит, получилось у меня шифроваться. Напряжение и настороженность исчезла, убедившись, что я не намереваюсь восстать среди ночи и перебить семью топором, родственники и Васька успокоились, а разговор превратился в жадные расспросы с их стороны, аж язык устал отвечать. От пережитого стресса и справедливого опасения, что менты нескладность в повествовании почувствуют, не скрывая, режу правду матку, как оно есть. Васька записывает фиа и данные моего прежнего тела. Проверим, Вань, вдруг шизофрения у тебя просто, нас учили фактам доверять и проверять. Накидываю им о моем прошлом то, что легко проверить, вроде вех биографии родителей, ну что помню. К вечеру уже я успокоился, приняв как данность то, что убивать и сдавать на опыты меня не намереваются. А вот мужики в перманентном ахуе от будущего, про которое я им, пусть и изрядно сумбурно, рассказываю. Достали самогонку, я тоже потребовал себе стопку, дяде Паше предъявив. Вот тебе сколько лет сейчас? 38, а мне 46 почти, могло осенью быть. И чалился я тоже, пусть и в 21 веке. И вообще, вас трамваем убивало когда-нибудь? Восклицательные и вопросительные знаки, еще и вы, упыри, связали меня сегодня, аж трясет, блять, до сих пор. Правда, возможности своего организма я переоценил, поэтому дядя Паша под вечер стадо угоняет один. Блюю за шалашом, слышу его голос. Сестре скажу, что с вами рыбачить остался, вы ему не наливайте только больше. Вот я как чувствовал, когда решил в этом времени вести здоровый образ жизни. Спал. Если потерю сознания, вызванную алкогольной интоксикацией, можно назвать сном, беспокойно. То и дело просыпался в шалаше, с трудом осознавая, кто я и где, а от незатухающего костра чуть ли не до утра доносились односложные реплики. Вот нихуя себе, да ну нахуй. Глава 21. Приход табуна в лагерь реки, мы все благополучно проспали. Андрей с Васей угомонились только под утро, так что даже блеяние баранов и мычание коров не вырвало всех нас из сладких объятий Морфея. Меня разбудили холодные и влажные носы вездесущих философов, которыми они, на правах старых знакомых, тыкались мне в лицо. Волей-неволей пришлось подниматься, пока не облизали, у них это за место здрасте. А милиционеров поднял командный рык дяди Паши. Отряд, подъем, на оправку и зарядку. Спать сюда что ли приехали? Ух, как бодрит весенняя водичка. Поднялись повыше по берегу, чтоб не среди стада плескаться, и тем более не ниже него по течению, умылись, раздевшись до пояса. А я еще и зубы почистил, зубная щетка и тюбик с пастой, теперь всегда мои неизменные спутники, после каждого приема пищи полирую бивни. Больше, чем очутиться в застенках Лубянки, боюсь визита к стоматологам нынешним, тьфу три раза, а от разведенного костра уже доносился манящий запах кофе. Дядя Паша, ловко управляясь с котелком, в котором варил кофе на всех, с интересом полюбопытствовал. «А у вас там как с кофе?» «Я сразу заметил, что ты к нему неравнодушен, вон и сейчас, носом шевелишь». «Да я больше растворимое потреблял, удобно и быстро, с утра заправился и вперед. А вот к обеду или если на природе, то можно и с натуральным заморочиться, сварить. Ну-ка, как вы там варите, расскажи». «Да по-разному, рецептов в сети множество, на любой вкус. Я вот пол ложечки сахара карамелизировал на дне турки, потом туда гвоздики, шепотку корицы, ванилина на кончике ножа, имбиря ломтик, лимона можно еще, и перцем сверху присыпать, и грамм 30 кальвадоса в кружку». Чуть не захлебнулся слюной от воспоминания и от запаха из котелка. Тьфу ты, обычно сдержанный и политкорректный дядька от возмущения чуть не выронил котелок. Это даже не щи, а борщ натуральный, а картошки с луком туда не крошил, зажрались вы там, однако и продукты переводите. Я промолчал, что есть. То есть действительно зажрались. В обычном небольшом полуподвальном магазинчике, что находился в соседнем доме, часто в него ходил, лень добираться до сетевого супермаркета, через 3 девятиэтажки, ассортимент был больше, чем во всей области сейчас. Мужики то сервис круглосуточной доставки вчера еле переварили, вызвавший у них самую настоящую классовую ненависть к обуржуившимся потомкам. Правда, после того, как озвучил им квартплату и коммуналку, а также соотношение средней зарплаты и цен на основные продукты, слегка успокоились. «К Нинке зашел вчера, прикрыл твою пьянку с этими балбесами. Дядя Паша разливает кофе по эмалированным кружкам-гестаповкам, предмет моей гордости, прогрессорством занялся, обмотал ручки шнурками, теперь можно пить не обжигая хотя бы руки. Так Шурка о тебе беспокоится, кто ей сказку расскажет на ночь?» Спросила. «А рыбу привезет?» «Не лыбу привезет, а чистая», выговорила, порыкивает правда еще, с усилием проговаривает. Я расплываюсь в довольной улыбке, не зря бился. Дядя Паша, отметивший мою реакцию, задает неожиданный вопрос. «Вот кем ты себя больше чувствуешь, Вань, собой прежним или этим мужиком из будущего? Сестра и Шурка в тебе новом душе не чают. Я после вчерашнего, дядь Паш, вообще никак себя не чувствую. Дипломатично ухожу от ответа, и ведь все так, тяжело неподготовленному организму далась огненная вода. Как я маму и сестру могу не любить, а этот мужик, как ты выразился, часть меня, нормально мы с ним уживаемся. С дядькой вчера удалось поговорить по душам, успел до того, как убежал за шалаш стравливать закуску на землю. Узнал наконец так занимавшую меня историю, за что он отсидел в лагерях больше червонца. А оказалось все банально. Был он, она и в край обнаглевшие хозяева жизни из мажоров в университете. Дядька, помимо учебы, подрабатывал где мог, чтоб произвести впечатление на свою пассию. А та, понаехавшая, подобно самому Паше из деревни, кривила нос и поглядывала в сторону звезды курса, комсорга, сына обеспеченных родителей из номенклатуры. Без особой взаимности, впрочем, тот таких деревенских простушек к своему 5-му курсу уже не одну оприходовал. Так бы все и сладилось у дядьки с его избранницей, та дурой не была и, поглядывая на журавля в небе, синицу из рук не выпускала, перебесилась бы со временем. Все изменилось в тот вечер, Когда Павел горбатился на разгрузке вагонов с такими же собратьями-студентами, а мажор наконец-то обратил внимание на довольно-таки симпатичную поклонницу, позвав ее на приватную вечеринку, где тоже все окончилось стандартно, попользовались ей по кругу, с особым цинизмом на прощание посоветовав не искать правды. Девчонка советом не вняла, бросилась под защиту дядьки и написала заявление в милицию. Дело, возбужденное по заявлению, на глазах превращалось в фарс, и дядькина избранница, не выдержав издевательств в институте и пересудов сверстников, вышла из окна общежития. А дядька, в состоянии аффекта, прирезал мажора прямо в аудитории, попутно проткнув нескольких его приятелей, самонадеянно попытавшихся его остановить. После такого общественного резонанса маховики правосудия закрутились наконец так, как надо, соучастников той вечеринки осудили за групповое изнасилование, у остальных таких родителей, способных повлиять на отправление правосудия, не оказалось. А дядька, по классике, поехал на лесоповал в Мордовию, за убийство. Поступок этот я одобрил, хотя исполнение осудил. Надо было не на публику мстю осуществить, а как-то хитрей, о чем и не замедлил сказать. Милиционеры мой взгляд на проблему всячески поддержали, тут же принявшись вслух рассуждать, как ловчей этого комсорга можно было уконтрапупить. Кто бы сомневался, тут тебе и опыт Афгана, да и вообще, с преступностью эффективно могут бороться только такие люди, которые и сами психологию преступников понимают, и методы применяют схожие. Вся разница только в том, что у них есть право на насилие, одобренное государством, и все их действия, в конечном итоге, идут на пользу общества, огражденного от насилия и преступности, а тут, как ни крути, уговорами и увещеваниями толку не добьешься. Сам насмотрелся на такие рожи во время заключения, что не понимал отсутствия в нашей стране смертной казни. Да и изолировать иных следует от общества не на время, а навсегда. Смысл выпускать на свободу рецидивиста, проведшего в заключении большую часть жизни, он не только никогда не социализируется, у него и мысли такой не возникает. «Хорошо вам, со стороны советовать», — в сердцах бросил дядя Паша. «Я и сам потом догадался, что по-другому надо было, а тогда словно забрало упало. А у вас с этим как, Вань? Проще все, вообще ничего не стесняются. У кого деньги, тот и прав. А если власть есть, то и деньги прилагаются, и отсутствие совести в довесок». Заодно и с ограблением Панкратихи свои подозрения подтвердил, как поначалу не отнекивались родственники с Васей. Чем меня больше убеждали: «Да как ты мог такое подумать вообще, Ваня?» Тем больше крепла уверенность, что без них это дело не обошлось. Да и судя по дяде Паше, активно отмазывающему оборотней в погонах, без него тоже не обошлось. Не зря он тогда на рыбалке вместе со всеми ними шушукался. «Все равно вы эти деньги толком не сможете использовать», — заявил я. «Пока дело не утихло, всю сумму тратить не резон, светиться. Через 4 года они бумагой станут, а еще раньше на них не купишь уже ничего. Да и сколько там этих денег, 1050 то хоть было. Что за подходы детские, Вань?» — засмеялся Вася. «Где ты учился? Мы там преподавали». «Да ху с ним», — махнул рукой Андрей. «Мы сейчас в одной лодке, а если поверить тому, что нас всех ждет в скором времени, не след друг от друга что-то утаивать. 300 000 с лишним у ней взяли, не считая золотишка под пару кило. Однако, ничего себе, 300 000 советских рублей, это как же воровала простой советский директор торговой базы. Я и до этого не особо сочувствовал почившей в бозе Панкратихе, вернее, залезшей в петлю, сейчас же вообще, всячески ее решение поддерживал. Тут сгущенки нет в магазине и колбасы никакой в селе, а вот такие Панкратихи, под матрасом огромные для этого времени суммы крысят. И ведь не сколько у государства украла, а опосредствовано у общества. Давить таких безжалостно, ну или по крайней мере, подталкивать в сторону люстры из чешского хрусталя, с привязанной на ней веревкой. «Мы там, за речкой», — с ненавистью начал Вася. По их словам, интернациональный долг выполняли. А на деле, это самая настоящая война, где партизанская, а где в полный рост. И там все понятно, вот свои, вот чужие. А здесь мирная жизнь вроде, а присмотришься на своих так называемых и понимаешь, давить их надо. Это же как зараза, по всей стране расползается. А что до денег, это мало даже. Ты вот с Коляном сошелся, а в его случае еще все нормально, сколько наших годами маются, без ног и рук, в очереди на протезирование стоят. И коляски эти, блядь, инвалидные. К Кто-то на Волгах раскатывает, а кто-то из дома выйти не может, потому что ни на чем. Впору на самодельных каталках раскатывать, как после Великой Отечественной. И мы не себе эти деньги взяли. Поддержал его Андрей. Вот таким, как Коля, помощь другим нашим, кто только дембельнулся. Не у всех получается нормально вписаться в мирную жизнь. Там убивать научили и решать вопросы без проволочек, а тут какая-то тля в кабинете из тебя нервы тянет и смотрит как на говно. Не все такое выдерживают, особенно поначалу. По тюрьмам и лагерям пацаны поехали многие, приходится с уголовниками вопросы решать. Ну и мы, как армейское братство, объединяемся. Молодежь хотим воспитать достойную, чтоб подготовленные в армию пришли. Слышал же про военно-патриотический клуб, и памятники нашим ребятам надо ставить, кто там остался и через все это прошел. Так что эта мелочь от панкратихи уже почти вся разлетелась. Через несколько лет большинство из парней в армию не загонишь, в обществе будут совсем другие ценности. А вот такие, как мои дядьки и Вася, сгорят в топке святых 90-х, кого убьют на разборках, кого киллер в подъезде или на лестнице застрелит. Такие в стороне от происходящих событий не останутся, не станут смотреть с покорностью, как задерживают зарплату, как новые хозяева жизни наживаются, и неизбежно окажутся в самой гуще событий, потери в которых, по самым скромным прикидкам, причем официальным, составили около 25 миллионов, только в России. К обеду и парни в себя пришли, и мне полегчало. Я еще на турнике позанимался, где ко мне присоединились Вася с Андрюхой, показать пацану класс. И ведь показали. Не успели еще жирком заплыть на гражданке, да и некогда. Как понял, они оперативниками в милиции работают, а их, как и волков, ноги кормит. После турника обедали с аппетитом, мужики, как и вчера, не давали покоя, продолжая выспрашивать про будущее. «Ванька, вот ты говоришь, трапы и трансы, а какая разница между бабой с хером и мужиком с сиськами? Жениться надо, Андрюхе, правильно дед говорил. Вот как тебе объяснить? Я задумываюсь и к своему стыду, объяснить не могу. Не интересовался этим в свое время и желания не было. Все сложно, короче, их там сейчас несколько десятков различных извращенцев, идентифицирующих себя другими. Радует, что на законодательном уровне, у нас по крайней мере, их прижали. Депутаты их продолжают поебывать. Само собой, эти развлечения не для простых людей, ну а для широкой общественности и официально осуждают. У нас в бараке тоже с десяток петухов было, и все разные. Погружается в воспоминания дядя Паша. И жирные, и тощие, но одно слово, опущенные. Где-то вы не туда свернули. Постой, Андрюхе возможности медицины 21 века так втемяшились в голову, что он не успокаивается. Если можно мужику манду впиздячить, а бабе хер вхуячить и назваться после этого петухом определенного сорта, то что мешает тот же хер на лоб пересадить таких, то нет еще. Мда, чувствую, про квадроеберов, неприученных к лотку, и электросамокатчиков, раскатывающих вдвоем, лучше пока не рассказывать. У меня, как и вчера, уже заплетается язык и головная боль, только вроде утихшая к обеду, вновь виски сдавливает. Еще и сюрреализм происходящего давлеет. Сидим у реки в патриархальном 86-м году и не нашли ничего лучше, чем обсуждать сексуальные девиации в 21 век. Хотя, подозреваю, у парней сработала своеобразная психологическая зашита, от той картины будущего, что я им поведал, отгораживаются пока смехуечками. Слишком уж неприглядным выглядит то, во что мир превратится меньше, чем через 40 лет. Не зря у Васьки вырвалось. Лучше бы я в РВСН служил. Я бы не валенок кинул, а в присядку танцевал на пульте управления. Хорошо, что дядя Паша посоветовал всем заткнуться и поесть молча. Дальше трапеза протекала под аккомпанемент стучащих по дну миски ложек из нержавейки. Наелись, придя в благодушное состояние, и развалились тут же, на травке. Андрюха заикнулся по новой. «Вань, а как там у вас? Отставить?» Дядя Паша, на правах старшего, прекратил расспросы. «Успеете еще удовлетворить любопытство? Надо решать и думать, как дальше жить будем. В пизду такую жизнь. Васька-то тоже своего рода попаданец. Вот уже строчки из песен Летова начал цитировать. «У вас когда отгулы кончаются, завтра выходить надо», — отозвался Андрей. «Но мы еще можем». «Не можете», — отрезал Павел. «Езжайте домой, иди на работу и проверяй информацию о фактах о этом, чье сознание сейчас в нашем Ваньке. Пока что все такой шизофрении отдает, что расскажи мне кто-нибудь такое, на смех поднял, или белку заподозрил. Если это и шизофрения, то очень убедительная. Задумчиво протянул Васька, покосившись на пустую миску. Мыть посуду никто не хотел, а попытки припахать меня как самого младшего натолкнулись на мое ожесточенное сопротивление, вот и сидели, с немытыми чашками. Ближайшее будущее вполне логичным выглядит в его пересказе, но вот чем дальше, тем страшней. Но ведь до чего же все правдоподобно выглядит, да и пацан 14-летний не может оперировать такими понятиями и категориями, а Ванька вон, как по писанному шпарит. Вы, повторяю, едете в город и проверяете факты. Дядя Паша взял свою тарелку с ложкой, показывая, что каждый сам за себя будет мыть, а я с Ванькой систематизирую его, как он говорит, послезнание. Ближайшие события, что он может вспомнить. Я и тетрадь взял, чтоб записывать. А когда это подтвердится, с уверенностью уже можно будет утверждать, феномен это или психическое отклонение, требующее вмешательства санитаров и лечения. Я принялся копаться в воспоминаниях и к огромной досаде вдруг понял, что с датами событий, да и с происшествиями, засада. Нет, в общих чертах я многое что помнил, тот же Чернобыль, а вот конкретики было мало. Ничего, поковырясь и повспоминаю, с теми же песнями, удалось ведь припомнить, пусть и не все. По событиям в республиках я кое-что помню. Поспешил обрадовать родственников. Интересовался вопросом и многое что в памяти задержалось. В Казахстане в этом году, в декабре, будут волнения. Усмирят жестко, но проблему это не решит, а лишь отсрочит. Ну и остальное, что смогу, постараюсь выцарапать. Андрей довольно потер руки. Вот, а то ни с чем идти к серьезным людям. А вот это уже факты, и всего ничего осталось, чтоб они подтвердились. Ты только поосторожней со своими серьезными людьми. Постарался я остудить пыл дядьки. Все эти серьезные люди потом в 90-е на ходу переобулись, а кто остался верен присяге и долгу, тех в Белом доме расстреляли в 93-м. Аккуратней, Андрей. В армии как раз из Афганистана вывозили героин в цинковых гробах, причем дело на поток поставлено было. Головы нам всем за такое послезнание открутит мимоходом. Если чё, я буду упирать, что я ебанька по жизни. Хотя сомневаюсь, что поверит. Не ссы, Ванька. Побарахтаемся. Не все еще прогнило и людей настоящих. Кому все то, к чему идем, поперек горла, хватает. Парни лучились оптимизмом, на мой взгляд, неоправданным. А с другой стороны, что еще делать? Наблюдать все то, от чего и в той жизни с души воротило. Нет уж, попробуем действительно, как сказали мужики, побарахтаться. К тому же, я сейчас не один, что уже здорово. А вскоре, когда подтвердится все то, о чем я предупрежу, сомнений у моих родственников и примкнувшего к нам Васи не останется. Глава 22. Начало июня я встретил на грани, дядя Паша вытянул всю душу расспросами на ходу, дневной отдых полностью посвящал писанине о грядущих событиях, а по вечерам занимался алгеброй с Леной. Конвейер какой-то, ей-богу. Поэтому, когда очередным утром пригнали табун к реке и обнаружили там Андрея с Васей и незнакомым пока мужиком, я лично обрадовался, хоть какое-то разнообразие. Это Равиль, знакомьтесь. Вместе лямку тянули за речкой. Представил Вася своего спутника. Будет жить в деревне, заниматься организацией филиала военно-патриотического клуба и за тобой присматривать, Вань, и курировать твою писанину. Много вспомнил, чё, проверили данные, сошлось, обменялся рукопожатием с Равилем и затаил дыхание в ожидании ответа. Есть такой, да, Константин, 78-го года рождения, должен был в том году в школу пойти, но как ты и говорил, сотрясение, несколько переломов и сейчас в деревне у родственников обитает. Отчитался Андрей. Увидеть небось хочешь? Это я через свои каналы узнал. Не стал по работе запрос отправлять, следы оставлять. Так даже лучше получилось, все подтвердилось. Нет, убедившись, что со мной, впрочем, со мной ли, я то вот он, все в порядке. Пусть живут спокойно, не хочу ни вмешиваться, ни встречаться. Эффекта бабочки опасаешься? Цепко вгляделся в меня Равиль. Ты уже вмешался, с песнями этими и не только. Обратного хода нет, Ваня, тут или менять что-то, или все так же пройдет, как у вас, порассказали мне бойцы. Он кивнул на дядьку с Васей, волосы дыбом. Я, в свою очередь, внимательно изучал его. Лет за 30, странно, как он с Андрюхой вместе воевал, старше ведь гораздо. Офицер скорее всего, весь битый и тертый, на лице даже несколько шрамов. Вот и представитель тех серьезных людей, о которых говорил дядька, пожаловал Равиль из запасников. Заметив мои сомнения, поспешил прояснить ситуацию Андрей. Нам вообще повезло, срочникам, что с ними служили. Блин, да что я тут как девица на выданье мнусь, сам же хотел изменить ход истории, не спасти союз, конечно, но хоть родных и близких уберечь, по программе минимум. А тут, куратора прислали, руки не заламывают, под замок не сажают, чтоб выбить всю информацию. Вообще, все это больше похоже на самодеятельность, чем на внимание со стороны серьезных организаций, но тем и лучше для меня. Вся эта лавочка с демократией и гласностью как раз под патронажем конторы глубокого бурения происходила, вот им в руки точно не стоит попадаться. На опыты, значит, меня забирать не будете, интересуюсь у Равиля. И что, вы вот так поверили в эту фантастическую историю? А кого вы представляете, вдруг на иностранную разведку работаете или как раз на тех, в чьих интересах развал СССР? Давай на «ты», миролюбиво предлагает Равиль и усаживается на землю. И по порядку. Представляю я людей, скажем так, кому не по, кому не все равно, что произойдет со страной. Поверили не сразу, и сейчас не верим со стопроцентной уверенностью, будем проверять все вводные и полученные от тебя сведения. Сразу говорю, я и сам не до конца в такое верю, но вот здесь же и готов разбираться. Присаживайся. Забирать никуда не будем, а вот присмотр и наблюдение установили уже, и тебя от лишнего внимания уберечь, и других от твоего, ГМ, непроизвольного вмешательства избавить. Ну ты вроде не дурак, понимаешь последствия того, что если направо-налево начнешь вещать о грядущем. Но ясновидцев, впрочем, как и очевидцев, напеть я не решился, поэтому просто процитировал. Во все века сжигали люди на кострах, а я тут два в одном, получается, и очевидец того, что должно еще только случиться, и ясновидец. А вот это мы еще посмотрим, усмехнулся Равиль. Предупрежден, значит вооружен. Война план покажет. С появлением Равиля, как ни странно, вздохнул свободней. Тот через день приезжал на своем ухоженном Иш-планета 4 к нам в лагерь, с удочками, якобы порыбачить. Для подтверждения своего алиби, причем, брал у нас часть рыбы. У дядьки тут три верши было, которые каждый день проверяли, кусок сети трехстенки, метров 30 в заводь ставили, и как лето окончательно началось, пошла у Паши рыбалка на муху или овода наплавом. Устроится чуть пониже стада, возле переката, и таскает то головля, то хариуса и жирных ельцов. А Равиль уже у него таскал, но по-божески, всем хватало. А мне оставалось только с грустью наблюдать за этим, времени на такое времяпрепровождение, как рыбалка, не было. Писать, благодаря четко поставленным задачам Равиля, приходилось меньше. И у меня складывалось впечатление, что это не его запросы по персоналиям и событиям, так как тетрадные листки, пронумерованные от руки и исписанные моим безобразным почерком, он убирал не просматривая. И мне не особо докучал любопытством о будущем, и скепсиса больше не проявлял, как-то в одночасье поверив и приняв случившееся. А освободившееся время занял моей физической подготовкой. С сожалением смерив мои не особо, скажем честно, выдающиеся подростковые стати, стал размышлять вслух. Нагрузки пока противопоказаны, организм растет, будем ловкость тренировать и несколько связок до автоматизма заучивать. А вот с собственным весом можно, турник не лишним будет. И началось, предыдущие мои занятия с турником оказались детским лепетом. Это хорошо еще, что он не каждый день приезжал. Параллельно он активно обживался в деревне, слова о филиале общественной организации оказались не пустым звуком. В одной из двухэтажек, не в наших возле остановок, а ближе к замороженной стройке сельского дома культуры, выбил подвал и там обустраивал помещение для секции мотокросса. При поддержке городской организации афганцев, надо полагать, говорили ведь, что они с ДСАФ сотрудничают. И ведь нашел в селе единомышленников, и пацаны подтянулись, и все это летом, о чем с гордостью рассказывал нам с дядькой. Надо будет как-нибудь лично сходить посмотреть, что у них получается, как время будет. А как у тебя дела, Вань, с подругой твоей, Лена ведь кажется? В один из очередных приездов спросил Равиль. Вы там это, не того уже? Тут же подключился дядя Паша. Дело то молодое, да и ты уже не пацан, вон ты как серьезно настроен. Нинка рассказывает, что не успеваешь с табуном прийти, как в ванну шмык, Шурку усыпляешь и к своей зазнобе, за полночь только домой. А, Вань, а то, давно того, уже за третью четверть седьмого класса программу освоили, а геометрию я и за 10 класс хоть сейчас сдам. Гордиться действительно было чем, Лена действительно обладала недюжинным талантом объяснить и разжевать даже такому убежденному гуманитарию, как я, точные науки. А как стал вникать и понимать, и интересно стало, да и мотивация нешуточная рядом находится, терпеливо занимается с нерадивым второгодником. Сидели мы у них на веранде, где нам никто не мешал, по летнему времени, это была Ленина комната, где она спала. В общем, процесс обучения проходил ко взаимному удовольствию. Правда, дальше поцелуев и обнимашек, пусть и с распускаемыми куда только можно руками, пока не заходили. Я же не педофил, хотя иногда закрадывалось убеждение, что таки да, но я держался. Твердое намерение моей Елены Свет Сергеевны идти в педагоги, меня несколько смущало, но отговаривать и переубеждать не пытался. У нее действительно к этому было призвание, а что до того, что совсем скоро профессия учителя станет, как это говорилось, непрестижной и малооплачиваемой, на это есть я. А может, чем черт не шутит, не зря пишу днями напролет, вспоминаю всех этих прорабов перестройки и реформаторов, угробивших страну в процессе набивания своих карманов. А сейчас учитель, вполне себе достойная специальность, уважаемая в обществе, хотя, по моему личному мнению, изрядно недооцениваемая, попробуй повозись с малолетними дебилами, научи и воспитай. Как меня мои учителя в свое время терпели, я бы такого прибил рано или поздно. А, чё, не заметил, как придремал во время разговора с дядькой и куратором, проснулся от толчка. В школу я устроился. Равиль присмотрелся ко мне внимательней. Ты не высыпаешься, что ли? Учить буду тебя с сентября, и есть такое мнение, что не стоит время терять, просиживая лишний год за партой. Будем решать вопрос, чтоб тебя переаттестовали, подтянем за лето. По каким ты еще предметам запустил программу, кроме алгебры? Да почти по всем точным. Я энтузиазма при этом известии не проявил. Что-то мне подсказывало, что под словом «подтянем» Равиль подразумевал не протекцию и снисхождение со стороны учителей, которые эту самую переаттестацию принимать будут, а зубрежку и знания от и до этих самых предметов. А с алгеброй как раз все нормально уже. А ты кем устроился-то? С физруком или трудовиком? Чего произошло внезапно? У меня физмат так-то за спиной. Сделал он оскорбленный вид. Так что физику точно буду вести, а может еще чего? Знаю я эти школы, то математика подмени, то астрономию для старших классов возьми. Может, прекратить тебя в леса гонять? Паш, ты как, найдешь себе подпаска на замену? Ваньку освободить? Да, не скажу, что нормального найду, но есть кандидатуры, из кого выбрать. Хотя бы прошлогоднего возьму, а то он на грани между ЛТП и колонией балансирует, нигде на нормальной работе не может удержаться. А у меня он во где сидел? Дядька показал кулак. Правда, осенью в загул до Нового года уходил. Не надо меня отсюда освобождать. Воспротивился я. Сейчас, по крайней мере, мне тут спокойней, во-первых, во-вторых, меньше проблем с окружающими. Потяну и подтяну, что запустил. Припиздел слегка, не без этого, очень уж не хотелось мне с головой уйти в учебники, летом особенно. А там или послабление с помощью Равиля получится выбить, или самому поднапрячься придется. Главное, потом, а не сейчас. И так ежедневно столько писать приходится, еще не хватало школьную программу осваивать, вообще бы в идеале, откосить как-нибудь. А в конце июня, после того, как меня предварительно поставили перед фактом, Андрей пришел к нам, убеждать маму отпустить меня с ним в Ленинград. Отпуск взял небольшой, решил съездить в гости к старому товарищу, ну и любимого племянника с собой взять, город-герой показать, ненадолго, дней на 10. И с Пашей договорились, нашел он уже себе подпаска на время. Ну не знаю, задумчиво протянула мама, поглядывая то на меня, то на Андрея. Не заслужил он такие поездки, со своим второгодничеством, да и денег у нас не особо. Как не заслужил то, мам, с горячностью принялся я ее уговаривать. Работаю же, и на второй год не останусь, скорее всего. Занимаюсь же каждый вечер, вон Андрей не даст соврать, что пересмотрит решение в школе, если покажу, что подтянул учебную программу за лето. Да, старается же, Нин. А про деньги даже не вспоминай, пусть развеется, а то он кроме Нягани до Челябинска и не был нигде. Уговорили, Саше, дувшей губы, что ее с собой не берут, дядька лично пообещал привезти из Ленинграда что-нибудь этакое, чего ни у кого в селе нет. Ну а меня, только что изо всех сил упрашивающего маму, что подпустила, грызли сомнения и тревога по поводу предстоящего мероприятия. Ни в какой город-герой мы не собирались, на самом деле, а ехали к старым сослуживцам Андрея, к тем самым, чьи вопросы мне передавал Равиль, и ответы на них, соответственно, уходили им же. Нет, Ленинград мы все же увидели, мельком и проездом, без всяких экскурсий и прогулок по Невскому и уж тем более осмотров достопримечательностей. Проехали с московского вокзала две станции на метро до Финляндского и там сели на поезд до Ладоги. Все по заветам конспираторов революционной эпохи и согласно тактике белорусских партизан, на природу направились, подальше от любопытных глаз. Я всю дорогу отсыпался, что не мешало мне заниматься в свободное от сна время заниматься самоедством и анализом ситуации. В отличие от Андрея, который даже радовался предстоящей встрече со своим командиром, единственное, что удалось из него вытянуть о тех, к кому мы ехали, подозреваю, что кроме своего бывшего командира он и не знал больше никого, так оно и оказалось впоследствии, меня не то что червячок сомнения терзал, а можно сказать, покоя не находил. Места глухие, люди лихие, а помимо тех знаний, какие я успел перенести на бумагу, в моей голове оставалось достаточно других, да таких, что притопит и меня, и Андрея за компанию, во избежание их распространения дальше. Впрочем, все эти думы тяжкие, ничуть мне не мешали отсыпаться и отъедаться. Так и ехали несколько суток, я ел, спал и переживал, и чем ближе к конечной точке маршрута, тем больше я себя накручивал. Да так, что когда вылезли на ничем не примечательном полустанке, где-то в районе Карельского перешейка, меня уже потряхивало. Нас встречали, уселись в УАЗик буханку, приткнув на пол рюкзаки с пожитками и поехали вглубь леса. Красиво, наверное, вокруг, но мне было не до живописных пейзажей. Судя по репликам, которыми обменялся дядька с водителем УАЗика, одетым в гражданское, но что-то в нем неуловимо выдавало человека, больше привыкшего к форме, чем к накинутой на плечи выцветшей штормовке с символикой стоитряда, направлялись мы не к озеру, а в сторону болот. Колбасить начало совсем уже не по-детски, но благодаря тому, что УАЗик пробирался по такому бездорожью классическому, с колдобинами и ямами, на фоне тряски в салоне было незаметно. Ну а после того, как изрядно покидало по салону, и я успокоился, уже в такие дебри заехали, что все мои опасения померкли. Глупо такую комбинацию выстраивать, чтоб меня ликвидировать, при желании все проще можно было обставить, не городить огород с такими ухищрениями и предосторожностями. «Все, дальше пешком», — объявил шофер, вылезая из-за баранки, и мы вслед за ним, подхватив рюкзаки. «Тут недолго осталось пройти, дорогу запоминайте хорошо, послезавтра к 11 подойдете, подберу и довезу до поезда. Полчаса ходьбы, по подушке из мха и мимо кривых низкорослых деревьев и вот мы в лагере. Две палатки, на удивление, синтетика, а не брезент, да и дизайн намекает на заграничное производство. Хорошо живут. Встречали нас три человека, водитель, без лишних слов, кивнул на нас, развернулся и скрылся в обратном направлении. Самый высокий из встречающих, чем-то похожий на Андрея, такой же длинный блондин с выгоревшими соломенными волосами, лет на 10 постарше, шагнул к дядьке, раскинув руки. «Андрюха», тут же кивнул на меня, «имя мое не знает Ванька твой, никак нет». «Командир, как и сказал,